«Неужели я так ужасен, что могу подсесть на таблетки?» – пробормотал Комедио. Как бы Том и Комедио до потери воспоминаний оценил эту ситуацию. На самом деле, идею совместного проживания предложил Том и Комедио до потери воспоминаний. «Что ж ты тогда наделал, Том и Комедио из прошлого?» – кричал он в сердце. «А!» На полпути Индекс неожиданно остановилась, по-видимому, что-то заметив. «А?» Чувствуя себя подавленно, Комедио посмотрел в ту же сторону, в которую смотрела Индекс. У основания ветряной турбины стояла помятая коробка из-под бумаги, в которой мурлыкал кот. «Тома, может...» «Ни за что!» Комедио перебил Индекс, прежде чем она договорила. «Нет, мы не можем». «Почему? Почему? Почему мы не можем вырастить сфинкса?» «Потому что нам запрещено держать домашних животных в общежитии. И у меня нет денег. Не давай коту имя так быстро! Этот сфинкс — это японский трехцветный кот, почему у него иностранное имя?» «Why don't you keep a cat? Does you are told?» «А? Ха! Не думай, что парочка английских слов смогут меня убедить!» «Меня не волнует! Хочу! «И что это ты разоралась на меня? На меня это не действует! И глянь, твой кот убежал в переулок!» «Это все твоя вина, Тома!» «И ты еще обвиняешь меня?» Они оба кричали друг на друга на фоне летнего заката. Комедио привычно подумал. Как же Том и Комедио до потери воспоминаний вел себя с этой девочкой? Возможно, так же, как и сейчас? В таком случае, для него это было бы прекрасно. Но и немного одиноко тоже. Кроме того, девочка смотрела не на этого Комедио. Тем, кто давал ей полностью расслабиться и так беспечно улыбаться, был Том и Комедио из прошлого. Это было болезненно. Несмотря на это, Комедио по-прежнему собирался притворяться. «Я слышала, что Семисен делают из кошачьей кожи. Почему люди этой страны постоянно так жестоко обращаются с кошками?» «Идиотка, перестань критиковать культуру других стран. Твои английские дружки тоже любят собираться вместе и охотиться на лис, разве нет?» «Что ты несешь? Лисья охота — это представитель английских традиций и культуры!» Индекс прервала свой крик на середине, заметив что-то, и побежала прочь. «А? Что? Куда исчез этот кот?» — сказал Комедио, осмотревшись, но не увидел никаких следов кота. «Это странно, Тома. Я чувствую, что мана собирается в одном месте», — пробормотала Индекс, уставившись на Комедио. «Атрибут земля, цвет зеленый. Этот ритуал использует медиума для собирания маны и ее сознательного использования». Похоже, Индекс бормотала то, о чем она думала. Комедио уставился на нее так, как не знал, о чем говорила Индекс. В этот момент Комедио наконец сказал: «Эй, Индекс!» «Похоже, кто-то оставил неподалеку магический след. Я пойду проверю. Иди домой первым, Тома!» Вот так Индекс и исчезла в переулке. Она попросила вернуться меня домой, но... Довольно загадочная девушка, подумал Комедио. Однако он не мог просто оставить ее и первым пойти домой. Кроме того, девочка только что побежала в опасный переулок. Ее шансы столкнуться с кем-то плохим так же велики, как в сюжете, например, третьесортного РПГ. «Опять неудача настигла меня». Комедио вздохнул. Вздохнув, он поднял ногу, готовый последовать за Индекс переулок. Но в этот момент позади него раздался голос. «Давно не виделись, Тома Комедио». Нога, которой он почти шагнул в переулок, остановилась. Слова «давно не виделись» в общем-то были запретными для Комедио. Комедио сохранил такие знания, как японский язык и математика за первый класс. Но он утратил все личные воспоминания. Он даже не помнит таких вещей, как «когда я купил эту игру» или «какие отметки я получил на годовых экзаменах». Совсем никаких воспоминаний. Так как он не помнит ничьих лиц и имен, услышав что-то вроде «давно не виделись», самое искреннее, что мог изобразить Тома Комедио, была фальшивая улыбка. Чтобы защитить счастье этой девочки. Тома Комедио никогда не позволит другим узнать, что он утратил свои воспоминания. С этими убеждениями он обернулся. Ах. Мужчина, стоявший там, не произвел на Комедио абсолютно никакого впечатления. Этот человек был скорее подростком, чем мужчиной. Но при виде такого парня ростом более 2 метров, термин «подросток» кажется слишком натянутым. У этого человека, как и у Индекс, кожа не была белой, что отличало его от японцев. И он был одет в черную рясу священника. Но несмотря на то, что он священник, от него шел слишком сильный запах одеколона. Длинные волосы были окрашены в красный цвет. В ушах были серьги. На каждом пальце – кольцо, а под правым глазом – татуировка в виде штрих-кода. Он производил впечатление отшельника или даже еретика. Как можно производить такое впечатление? Комедио вообще не хотел составлять хоть какое-то впечатление о нем. Даже не поприветствуешь после того, как мы так долго не виделись? Это тоже хорошо. Вот такими и должны быть наши отношения. Мы не должны считать друг друга соратниками всего лишь после того, как один раз поработали вместе. Сказал священник, от которого несло одеколоном на полном серьезе. Кто этот парень? Комедио не мог даже озвучить это. Помимо существования этого подозрительного священника, для Комедио еще более подозрительным было то, что он знал такого человека до потери воспоминаний. Также Комедио беспокоился еще кое о чем. Комедио посмотрел в переулок. Индекс убежала куда-то, и у него не было времени беспокоиться об этом священнике-вероотступнике. Не волнуйся об Индекс. Я только что использовал руны Отила. Она, наверное, заметила поток магии и убежала проверить. Комедио застыл. Руническая магия. Магический язык, который начали использовать германцы с 2 века нашей эры. Изначально это были слова, обладающие силой. Для примера, если написать слово «кинас» — «огонь» — на листе бумаги, то на бумаге вспыхнет огонь. Что происходит? Комедио даже не мог издать ни единого звука. Не из-за того, что священник перед ним сказал какие-то нелепые слова вроде рунической магии, а из-за того, что это нелепое знание действительно настолько естественно появилось в его памяти. Это точно ненормально. Это все равно, что поставить ржавый локомотив посередине чистой реки. Это гигантская дыра в логическом мире. Это словно перейти через шоссе на красный сигнал светофора. Или не платить деньги за отправление СМС. Эта вещь, называемая магией, в самом деле может так вмешаться в нашу повседневную жизнь. В каком же мире жил Тома Комедио до потери воспоминаний? В первый раз Комедио испугался себя прошлого. Кажется, этот пахучий священник что-то увидел в глазах Комедио. Закрыл один глаз и улыбнулся. Комедио не понимал, что происходит. К тому же, у него не было никакого настроения говорить с другими людьми. Он мог только двусмысленно улыбаться и заставить странное чувство отступить. В момент, когда Комедио улыбнулся, красноволосый священник вытащил что-то похожее на карту. И сказал... Don't smile with everything. Are you ready? The die. Улыбка красноволосого священника растаяла как воск, когда его лицо растянулось еще шире. Дрожь. Знания, что были у Комедио до потери воспоминаний, предупреждали его об опасности. Не имея времени на то, чтобы подумать, Комедио поднял правую руку. Комедио быстро поднял правую руку перед глазами, будто блокируя бьющий ему в глаза свет. В этот момент из правой руки священника вырвалось пламя, как будто там была струя горючего, сформировав меч из яростного красного пламени. Священник не стал ждать. Ни сомнений, ни жалости. Он со всей силы махнул мечом по Комедио. В момент, когда огненный меч соприкоснулся с объектом, он взорвался, как газовый баллон. И пламя разлетелось во все стороны. Пламя поглощало кислород, издавая ужасающий звук. 3000 градусов огненного ада создавали вихрь, охватывающий все, что было поблизости. Пламя остановилось не полностью. Сверкнув, оно мгновенно исчезло, как будто сломалось. Комедио не стал убирать свою правую руку, защищающую лицо, продолжая тяжело дышать. Разрушитель иллюзий — загадочная сила, скрытая в правой руке Комедио. Неважно, что это за сверхъестественная сила. Пусть даже чудо Господне. Она полностью исчезнет при контакте. В виде изнеможденного, трясущегося и неподвижного Комедио, священник наконец улыбнулся. Да, да, это то лицо, которое я хотел увидеть. Отношения между Томой Комедио и Стеллой Магнусом должны быть именно такими. Не заставляй меня повторять это, так как наши отношения далеки от того, чтобы считать нас товарищами после одного совместного дела. Улыбка священника дернулась и растаяла, но Комедио не мог ответить. Не то чтобы он боялся своей необычной силы, и не из-за того, что перед ним стоял священник, называвший себя Стеллой Магнусом. Если задать вопрос, чего испугался Комедио, то ответ будет только один. Он испугался того, что в самом деле смог среагировать и заблокировать эту атаку на инстинктах. Даже такую невозможную атаку, как удар огненного меча. Другими словами, знания, которые были у него, они действительно пугали. Что ты делаешь? Комедио быстро отступил на 2-3 шага из-за того, что знания Тома Комедио до потери воспоминаний подсказывали, что перед ним враг. Сейчас не время драться с врагом внутри. Сейчас самое важное — разобраться с врагом снаружи. Возможно, эти знания отпечатались в его мозгу. Комедио принял боевую стойку, не принадлежавшую ни к одному из стилей боевых искусств. Он удивился, что настолько привык к дракам. Глядя на Комедио, одетый как священник-маг, усмехнулся. Я просто хотел рассказать тебе секрет. Что за бред ты несешь? И только Камедио подумал об этом, Стейл вытащил конверт. Похоже, в нем было много информации. Он что, действительно хочет рассказать мне тайну? Камедио замер. Этот парень только что устроил мощный взрыв на этой односторонней трехполосной дороге, широкой как взлетно-посадочная полоса. И теперь он пытается поделиться со мной секретом? Задумавшись об этом, Камедио неожиданно кое-что осознал. Произошел сильный взрыв, и тем не менее, окружение не пострадало. Нет. Только сейчас Камедио осознал правду. Тут не только не было повреждений, тут вообще никого не было рядом. На обоих сторонах этой односторонней трехполосной дороги, которая была достаточно широкой для взлетно-посадочной полосы, было множество магазинчиков. Но если задуматься, на дороге не было ни одного человека и ни одной машины. Только Камедио и Стейл. Шум турбин ветряных генераторов продолжал отдаваться эхом на пустых улицах, словно смех скелета. Он слышал доносившийся издали с пустого перекрестка звук сирены. Как я и сказал раньше. Возможно, пытаясь нарушить тишину вечерней улицы, сказал со смехом Стейл. Я использовал руны от силы. «Эй, вас!» — сказал Стейл и запустил указательным пальцем большой толстый конверт. Толстый конверт, вращаясь, как летающая тарелка, медленно опустился в руки Камедио. На конверте были таинственные слова, которые, похоже, запечатывали документы, находящиеся внутри. В тот момент, как Стейл пробормотал это, слова на конверте засветились. Печать сломалась прямо посередине, будто ее разрезали ножом. «Ты когда-нибудь слышал о подготовительной частной школе Мисава?» — сказал Стейл, будто напевая. Большое количество информации появилось на каждом листе бумаги. И как волшебный ковер, бумаги вылетели из конверта и закружились вокруг Камедио. Без каких-либо воспоминаний, Камедио мог полагаться только на свои собственные знания. Но название школы Мисао не произвело на него никакого впечатления. Похоже, до потери воспоминаний его не интересовало поступление в колледж. «Эта подготовительная школа считается крупнейшей в стране», — отрешенно сказал Стейл. «Подготовительная школа. Как следует из названия, это школа для дополнительного обучения. Люди, завалившие вступительные экзамены в колледже, приходят сюда учиться. Однако у подготовительных курсов в Академгороде было и другое значение. Они помогали тем, у кого уже был потенциал поступить в колледж. Но кто предпочел обучаться еще один год?» Лист бумаги парил в воздухе перед Камедио. «Похоже, школа Мисава занимается не только подготовительными курсами, а также предоставляет возможность сдать предварительный экзамен студентам, которые остаются учиться на еще один год. Так, почему ты рассказываешь мне о подготовительных курсах? Там что, дают скидки, если ты приведешь друзей?» Спросил Камедио, стоило со взглядом полным недоверия. Это из-за того, что он не мог себе представить, какие отношения могут быть между священником, от которого несло одеколоном, и курсами в подготовительной школе. «Примерно так», — небрежно объяснил Стейл. «Одна девочка заключена в этой школе. И наша с тобой работа — спасти ее», —